И горе тоже. Благодарность за ее добро. Вечная ей память. Он опорожнил стакан. Виталий выпил тоже. Оба помолчали. «Расскажите, что дальше было?» — попросил Виталий. «Женился я на этой чудачке. Сперва решил, раз баба меня, такого бугая, не побоялась к себе взять, значит, известно, чего ей надо. Вот на вторую ночь я к ней подвалился. А она вскочила с кровати, к двери кинулась, стоит в одной рубашке и дрожит, аж зубы стучат. «Не тронь меня, — говорит, — ради бога, не тронь, я не такая, как ты думаешь, и не надо мне ничего этого. Я, — говорит, — девушка, а ей лет 40 было, не меньше». Он не то кашлянул, не то хохотнул. «Мой, — говорит, — жених погиб на войне. Если не суждено мне было замуж выйти, то я хочу остаться в девушках. Ну, я войну не забыл, и совесть еще не пропил. Оставил я ее в покое. А месяца через полтора я уже на работу временную устроился, вахтером. Тяжелую-то не мог еще. Купил я по дороге домой красненького, до закусочки, до конфет, и еще купил цветок, хризантем. Лохматый такой. Накрыл на стол и жду ее. Она вошла, встала у двери, смотрит и улыбается. Такая себя невидная была, не яркая. А улыбнется, и вдруг захорошеет вся. Ну, улыбнулась и спрашивает: «Что это у нас? Праздник? Какой же?» А я ей: «Праздник такой, как сама решишь. Либо проводы, либо помолвка. Тебе, — говорю, — Бог судил замуж выйти, только вот жениха послал незавидного». Я ей в тот вечер все про себя рассказал. «Ну, а теперь, — говорю, — решай, согласна ли, а то уж пора мне в отлет». «Ну и она?» — не вытерпел Виталий. «Согласилась, дурочка. И в ЗАГС непременно захотела. Расписались. В церкви хотела венчаться, но я не пошел. Не верю, не могу. Прописал меня у себя. Я у нее ничего этого расписаться, прописаться не просил. Это она все сама. Так, — говорит, — надо, чтоб все по-настоящему. Ну, вначале все у нас шло хорошо. Смог я постоянно на работу устроиться на заводе. Работал, всю получку ей отдавал. Да, пустяковые были деньги. Квалификацию я потерял. Как-то она с нашими заработками управлялась. Шло у нас все нормально. Не пил я, ну, почти». Он помолчал с минуту. «Только скучно мне с нею было. С самого начала. Ну, ничего у нас такого горячего не было. Так ни жарко, ни холодно. Не нравилась мне эта постность ее, что ли. Все-то она крестилась да молилась. Старухи какие-то к ней ходили, богомолки. Нет, всерьез, а мне смешно. Сказал уж, не верю. А весной стало мне не втерпеж. Потянуло вон из Москвы. Уехал на юг. Вроде сбежал. Оставил ей записку: извини, мол, что так получается. Заскучал, не могу. А осенью вернулся. Знал, что плохо это, и все же холода не выдержал. Она не корила меня, приняла хорошо, даже вроде обрадовалась. Ну и опять стали жить, как жили, тихо да скучно. А следующей весной я снова уехал. Теперь уж в открытую попрощался со всем, сказал...